Курт склонил голову, явно озадаченный. Одной вспышки, никогда не слышал. Это какая-то местная школка. Я почувствовал, как правая рука инстинктивно сжала рукоять сильнее. Местная школка. Да я тебе сейчас покажу местную школку. Когда рыцарь дал сигнал к началу, по всей площадке начались поединки. Я решил проучить нахала одним точным ударом. Техника одной вспышки в действии должна была. Черт, он принял удар. Как? На секунду я застыл от неожиданности, но быстро отскочил назад, создавая дистанцию. Проклятие. Если я не рассчитаю силу и нанесу полноценный удар, парень превратится в отбивную. Нужно быть осторожнее. Но победить его одной скоростью явно не получится. Курт сжимал меч и молча изучал меня взглядом, готовый к следующей атаке. Приходится признать неприятный факт. Парень действительно силен. В голове Курта шестеренки крутились на максимальных оборотах. Он действительно силен. Очень силен. После блокирования удара Алекса это подозрение превратилось в уверенность. Он ожидал некоторого уровня мастерства, но это выходило за рамки разумного. Я думал, это просто название какой-то неизвестной школы, но что это была за атака? Похоже на элементы других стилей, но в то же время совершенно уникальная. Курт Гросса был наследником баронского дома Гросса. Пусть дом считался молодым по меркам империи, его отец барон был мастером меча, способным в одиночку защищать свои владения от любых угроз. Естественно, он тренировал Курта с раннего детства. Эти тренировки больше напоминали симуляцию реальных боев, жестокие, изматывающие, но чертовски эффективные. После получения лицензии престижной школы фехтования и обучения у настоящего мастера, Курт заскучал в этих тепличных условиях дома Видич. Последние полгода он размышлял, можно ли вообще назвать происходящее здесь обучением. И вот теперь, это секретная техника твоей неизвестной школы, спросил он, стараясь выиграть время. Мы называемся школой одной вспышки, поправил его Алекс с легкой улыбкой. Запомни это название хорошенько. Сомневаюсь, что смогу забыть после сегодняшнего дня. Алекс улыбнулся шире и принял новую стойку. Увидев ее, Курт почувствовал, как по спине побежал холодок. Если я ошибусь хоть на миллиметр, он вырубит меня одним ударом. Сердце забилось как сумасшедшее. Адреналин наполнил тело, обостряя все чувства. Они даже не заметили, как напряжение между ними достигло критической точки, а остальные спарринги вокруг постепенно затихли, все смотрели на них. Чтобы не пропустить ни единого движения Алекса, Курт перестал моргать. Каждая мышца напряглась в ожидании атаки. Куда он ударит? Сверху? Сбоку? Нет, с такого расстояния он не должен дотянуться. Или все-таки? Двое замерли, как статуи, изучая друг друга. Воздух между ними практически искрил от напряжения. Алекс медленно выдохнул. И в этот момент, какого черта вы там застыли? Заорал инструктор, врезав обоим смачные подзатыльники. Это спарринг, а не соревнование по пилению друг на друга. Момент был безнадежно испорчен. Глава 20. Я обнаружил, что техника владения мечом, которой я обладал, слишком хороша для повседневного использования. Такой сюрприз преподнесла мне вспышка. Да, это поразительный стиль фехтования, но проблема в том, что он создан исключительно для одной цели – превращения противника в труп. Быстро, эффективно, без лишних вопросов. Теоретически можно сдерживаться, но это как пытаться забить гвоздь кувалдой, не расколов доску. Если противник чуть сильнее среднего, у меня остается два варианта. Либо проиграть, либо случайно его прикончить. Третьего не дано. Школа одной вспышки оказалась чертовски узкоспециализированной, идеально для истребления пиратов, но совершенно непригодна для дружеских спаррингов. Во время обучения этот стиль практически бесполезен, пробормотал я себе под нос. Я стремлюсь стать злым лордом, но исключительно в пределах своих владений. На чужой территории я веду себя примерно, не из благородства, а из чистого прагматизма. Если я начну буянить во владениях виконта, меня просто задавит числом. Против толпы даже моя одна вспышка бессильна. Но черт возьми, как же я ненавижу проигрывать. Алекс, нас назначили на уход за садом после обеда, прервал мои размышления голос соседа по комнате. Курт, который еще недавно смотрел на меня как на пустое место, теперь вдруг решил подружиться. Он уже переоделся в рабочую форму и держал в руках садовые инструменты. Что ж, полагаю, теперь у нас все нормально, заметил я. В смысле, не понял он. Отсутствие общения с соседом по комнате создавало определенные неудобства, так что его внезапная разговорчивость была даже к лучшему. Правда, с недавних пор я заметил другую проблему. Девушки начали смотреть на нас каким-то странным, почти пугающим взглядом. В дом Виконта отправляют не только парней. Девушек тоже присылают на обучение, обычно для подготовки к замужеству и налаживания связи между домами. Поскольку дом Видич считается популярным местом, здесь собралось немало юных аристократок, и в последнее время их взгляды в нашу с Куртом сторону стали откровенно жуткими. Я постоянно слышу шепотки вроде «это же Курт и Алекс», или «нет-нет, это Алекс и Курт», и прочую чушь в том же духе. Самое странное, что в зависимости от порядка имен они начинают яростно спорить друг с другом. Это какая-то местная традиция дома Видич или особенность межгалактической культуры, которую я упустил. Империя слишком огромна, чтобы разбираться во всех ее причудах. «Алекс, если мы не поторопимся, инструктор опять взбесится», — напомнил Курт. «У старика слишком короткий фитиль», — усмехнулся я. «Наш инструктор действительно был чересчур вспыльчив для человека на руководящей должности. Впрочем, мне это даже нравилось, по крайней мере, не скучно. Прошло уже полгода с начала нашего увлекательного обучения. Знаешь, мне не особо-то нужно тренироваться всерьез», — протянул Питер, развалившись в кресле с деревянным мечом в руках. Несмотря на то, что шла тренировка, он не сделал ни единого движения, изображая из себя памятник собственному величию. «На самом деле у меня уже есть лицензия мечника школы, так что дальнейшие упражнения – пустая трата времени», – добавил он с ленивой улыбкой. Девушка в спортивном костюме пыталась вразумить неподвижного Питера. «Питер, тебе необходимо больше двигаться». Ее звали Екатерина Видич, дочь Виконта Ремита, кого прочили в невесты Питеру. Красавица с голубыми глазами и светлыми волосами, собранными в высокий хвост, она явно заслуживала лучшего жениха. Питеру она тоже нравилась, что было заметно по его взгляду. «Рина, я и без тренировок достаточно силен», — заявил он с самодовольством провинциального петуха. «В моих владениях я был просто непобедим». Катерина, или Рина, как он ее называл, окинула Питера скептическим взглядом. Его тщедушная фигура не внушала особого доверия. «Если это правда, тогда продемонстрируй свои навыки», — предложила она. «Настоящий мужчина не размахивает мечом без веской причины», – парировал Питер, явно импровизируя на ходу. «Я берегу свою силу для по-настоящему важных сражений». Рина была явно сыта по горло его бесконечными отговорками. За окнами тренировочного зала сыновья и дочери менее влиятельной знати усердно ухаживали за садом под палящим солнцем. Питер бросил на них снисходительный взгляд принца, созерцающего крестьян. «Не нравятся мне эти выскочки. Достигший совершеннолетия знати следует заниматься делами посерьезнее, а не возиться в грязи». Рина нахмурилась от его слов. «Да, может, они и не из самых могущественных домов, но уж точно полезнее тебя, трусливо прячущегося за отговорками». «Они, ничто», — высокомерно заявил Питер. «Если я возьмусь за дело всерьез, они не продержатся и секунды». В это время девушки-аристократки сновали по залу, поднося заранее приготовленные полотенца и напитки понравившимся им молодым людям. Тренировочный зал служил не только местом для упражнений, но и своеобразным клубом знакомств. Примечательно, что ни одна из них даже не взглянула в сторону работающих в саду парней. Пока Алекса тревожила подозрительная легкость обучения, к Валентине в университете имперской столицы внезапно подошел незнакомый студент, один из отпрысков дома Видич собственной персоной. «Ты ведь Валентина?» – начал он без предисловий. «Твой лорд сейчас проходит обучение в доме моей семьи. Ты в курсе?» Вали мысленно поморщилась от его фамильярности, но сохранила вежливое выражение лица. Внезапное упоминание о ее господине застало врасплох. «Не хочется иметь дело с кем-либо из дома Видич, но нужно учитывать положение его светлости», – быстро просчитала она варианты. «Как бы вежливо отшить этого типа?» Парень выглядел типичным прожигателем жизни из тех, кто воспринимает учебу в столичном университете как длительные каникулы. В строгих аристократических домах обучение в столице действительно считалось чем-то вроде отпуска. Некоторые дети относились к учебе серьезно даже после обретения свободы, но таких было меньшинство. Большинство, вырвавшись из-под родительского контроля, с головой погружалось в столичные развлечения. Этот парень явно принадлежал ко второй категории. «Да, я в курсе», – осторожно ответила Вали. «Ты один из сыновей Виконта Видич, именно». Расплылся он в улыбке. «О твоем лорде сейчас заботится мой отец. Если не возражаешь, давай обменяемся контактами. Полагаю, у нас отныне будет много поводов для общения». Вали едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Этот идиот серьезно пытается подкатить к рыцарю другого дома, несмышленый щенок, не понимающий последствий своих действий. Но моя реакция может отразиться на репутации его светлости. Нужно действовать деликатно. Мотивы собеседника были прозрачны, как стекло. И хотя она с самого начала намеревалась отказать, Вали не могла не поразиться его глупости. Пытаться строить личные отношения, прикрываясь именем своего дома, это надо уметь. «Благодарю за предложение, но в этом нет необходимости», ответила она с безупречно вежливой улыбкой и грациозно удалилась. «Как же утомительно иметь дело с такими типами», вздохнула она про себя. Вечером в нашей комнате в резиденции Видич я обсуждал с Куртом насущные проблемы управления территориями. «Так ты не знаешь, как эффективно управлять своими землями», уточнил я. «Именно так», кивнул он с озабоченным видом. «Мы молодой дом. Конечно, здорово, что нам выделили территорию, но это оказалось сложнее, чем мы думали. Семье Гросса внезапно вручили участок космоса с несколькими планетами. Они были благодарны за такую честь, но проблема заключалась в полном отсутствии опыта управления. До этого момента они никогда не правили, и теперь пребывали в растерянности. Я просто не понимаю, какой уровень налогов оптимален и как правильно обращаться с населением», признался мне Курт. Отношение к подданным действительно варьировалось от планеты к планете, от системы к системе. Чтобы найти правильный подход, требовались время, усилия и немалая доля везения. И даже при идеальном управлении всегда находились недовольные, готовые поднять восстание при первой возможности. В моем случае все просто. Если кто-то начнет жаловаться, я отправлю личную армию для воспитательной беседы. Терпеть не могу тех, кто мне противится. Я добр к послушным, но бунтарям пощады не жду. «Ты слишком усложняешь», — заявил я. «Просто выжми из них все до последней капли». «Я бы рад, но не могу», — покачал головой Курт. «Они уже практически обескровлены предыдущим правлением». «Обескровлены? Так твой отец не терял времени даром? Возможно, барон Гросса не такой уж добряк, каким кажется. Если он хочет выжать еще больше налогов, значит, у парня определенно есть потенциал для карьеры злого лорда. Может, стоит поделиться опытом с коллегой по цеху? В конце концов, профессиональные связи важны в любом бизнесе, даже в тирании. Позволь дать тебе ценный совет», – начал я менторским тоном. «Прежде чем выжимать тряпку, ее нужно как следует намочить. Из сухой тряпки ничего не выдавишь, как ни старайся. Это очевидно», – озадаченно моргнул Курт. «Алекс, к чему ты клонишь? Разве не ясно? Прежде чем обдирать население как липку, помоги им немного подняться. Чем больше в них вкладываешь, тем больше они будут зарабатывать и развиваться. А уже потом можно будет собрать богатый урожай. Инвестиции – ключ к успеху. Я это понимаю, но реализовать на практике не так просто», – вздохнул он. «Просто сделай это», – настаивал я. «Временно ослабь налоговое бремя, вложись в инфраструктуру и образование. Дай им немного свободы, и они сами начнут развиваться. Да, придется затянуть пояс на пару лет, но когда твои подданные разбогатеют, ты сможешь содрать с них втрое больше. Главное, не забудь параллельно усиливать армию. Некоторые дворяне так боятся восстаний, что намеренно держат свои территории в упадке. Они позволяют получать образование только избранным, а остальное население прозябает практически в средневековье. Мои родители были ярким примером такой недальновидной политики. Логика проста. Выжать досуха можно только богатое население. С нищих много не возьмешь. В твоих словах есть смысл, особенно учитывая твой успешный опыт управления, задумчиво произнес Курт. Я настоящий эксперт в искусстве элегантного грабежа населения, скромно признал я. Как старший товарищ по гильдии злых лордов, я готов делиться секретами мастерства. Только не забудь отплатить добром, когда представится случай. Слушая рассуждения Алекса, Курт размышлял про себя. Хм, а действительно, сначала нужно помочь людям встать на ноги, чтобы потом было что с них взять. Территория, полученная его отцом, уже находилась в плачевном состоянии после предыдущего управления. И все же, для содержания армии и выплаты имперских податей, семья Гросса выжимала из обнищавших планет последние соки. Они прекрасно понимали необходимость снижения налогов, но ситуация была сложнее, чем казалось. Им оставалось только извиняться перед страдающим населением и надеяться на лучшее. «Содержание армии требует огромных средств», — продолжил Курт. «А их боеготовность, Это вообще отдельная головная боль. Услышав это, Алекс нахмурился, устроившись поудобнее на кровати. Сократи численность. Качество и подготовка войск важнее количества. Вместо содержания десятка ржавых корыт лучше приобрести пару кораблей последнего поколения. Количество тоже имеет значение, возразил Курт. А на твою идею все равно нужны деньги, которых у нас нет. Население уже выжато досуха. Так ты действительно выдаил их по полной. Присвистнул я с невольным уважением. Тогда возьми кредит, предложил я после короткого раздумья. Пока ты исправно платишь проценты, кредиторы будут счастливы одалживать. Главное, не пропускай платежи. Мой дом уже обжигался на этом. Курт онемел от такого неожиданного предложения. Без кредитной истории и репутации сумма будет мизерной. К тому же, мы молодой дом без серьезного залога. В таком случае, я задумался. Поговорю со своим торговцем. Точнее, с моим личным финансовым злодеем. С кем? Не понял Курт. Курт был искренне благодарен судьбе за возможность обучаться в доме Видич. В конце концов, он обрел странного, но надежного друга. Пусть он и говорит ужасные вещи о выжимании населения, на деле он искренне старается помочь людям, думал Курт. Алекс неожиданно связался с торговым домом Базель по поводу займа для семьи Гросса. Хэймэм, вот это дилемма, пробормотал Тобиас, изучая запрос. Что-то не так? Поинтересовался его помощник. Тобиас объяснил суть поступившей заявки. Просьба поступила от его светлости, но касается дома барона Гросса. Молодой дом Гросса, но ведь мы не можем отказать, если просит сам князь Алекс. Если бы дом Гросса обратился напрямую, Тобиас без колебаний отказал бы в таком крупном займе. Но когда в дело вмешивается имя Алекса, ситуация кардинально меняется. Раз его светлость ручается за них, почему бы не помочь? Предположил помощник. Дело не в этом, покачал головой Тобиас. Меня волнуют последствия. Он сколотил состояние на территории Алекса, так что деньги не были проблемой. К тому же, он считал себя в долгу перед молодым князем и готов был приложить любые усилия по его просьбе. Подобные новости распространяются быстро, объяснил он. Множество обнищавших дворян начнут осаждать нас просьбами о займах, не имея ни малейшего намерения их возвращать. А... «Теперь я понимаю проблему», – кивнул помощник. «Раз вы одолжили барону Гросса, одолжите и нам, и так до бесконечности», – продолжил Тобиас. «Эти паразиты будут донимать нас, планируя с самого начала объявить дефолт. Торговый дом Базель значительно вырос в последнее время, но из-за тесной связи с домом Амата многие аристократы относились к ним с презрением. Но я не могу отказать его светлости». Вздохнул Тобиас. «Готовь документы для связи с бароном Гросса, и побыстрее. Мой личный финансовый злодей, то есть, торговый дом Базель, в данный момент налаживает контакт с родителями Курта. Я был искренне рад расширению моего круга единомышленников-тиранов. Если мы наладим здесь хорошие отношения, то сможем помогать друг другу в трудные времена», размышлял я вслух. «Сейчас я нес мешки с мусором после работы в саду, когда услышал голоса за углом здания. Что ты делаешь?» Женский голос принадлежал Катерине, дочери Виконта. Она явно не просто разговаривала с кем-то в тени здания, судя по приглушенным звукам и шепоту, там происходило нечто более интимное. «Нет, а что если нас увидит?» Нервно прошептала девица. «Все в порядке, просто будь потише», успокаивал ее мужской голос. По слухам, Катерина должна была выйти замуж за богатого и влиятельного Питера. Однако голос ее собеседника определенно не принадлежал розово-волосому наследнику. Мое сердце похолодело. Она изменяла своему жениху, прямо как моя бывшая жена в прошлой жизни. Невольно я почувствовал сочувствие к Питеру, которому предстояло жениться на такой особе. Впрочем, мы с ним даже не разговаривали. Я старательно избегал любых контактов с представителем дома Бая. По слухам, Питер происходил из хорошей семьи, управляющей своими землями с исключительной добродетелью и заботой о подданных. Мне, движущемуся в диаметрально противоположном направлении, никогда не найти общий язык с таким человеком. Как убежденный сторонник тирании, я обязан держаться от него подальше. И все же, бедолага Питер, пробормотал я. Одновременно я не мог не отметить, какой же оказалась Катерина шалавой. Впрочем, у меня была работа, так что я тихо удалился, притворившись, что ничего не видел и не слышал. Глава 21. Пока я наслаждался своими интеллектуальными каникулами в доме Эммота, происходили серьезные перемены. «Максимилиан, ты заметно постарел с нашей последней встречи», — заметила пожилая женщина, оглядывая дворецкого критическим взглядом. «Тебе ли говорить об этом?» – парировал он с усталой улыбкой. Максимилиан пригласил даму, которая была живой энциклопедией придворного этикета. В свое время она занимала пост главы горничных в самом имперском дворце, руководила целой армией служанок, следивших за безупречностью дворцовой жизни. Они познакомились еще в золотые годы дома Эммота, когда тот процветал и имел вес при дворе. Теперь старушка была на пенсии, передав свой пост внучкам и правнучкам, но ее авторитет оставался непререкаемым. Она наблюдала за взлетами и падениями империи дольше, чем кто-либо из ныне живущих. Максимилиан позвал ее с конкретной целью – привнести императорский лоск в особняк Алекса. Эти навыки были необходимы не только для поддержания статуса, но и для будущего, ведь они собирались принимать детей других аристократических домов, а это требовало безупречных манер и соблюдения всех тонкостей этикета. За исключением князя Алистара, все твои хозяева были полными бездарями, безжалостно констатировала дама. «Не стану спорить», — вздохнул Максимилиан. «Алистар был прадедом Алекса, единственным по-настоящему выдающимся правителем в истории дома Эммота. Именно благодаря его усилиям семья когда-то достигла процветания. Но когда я увидела этот особняк, то поняла, твой мальчишка, которого ты называешь Алексом, явно не из той же породы идиотов», — продолжила она, окидывая взглядом отреставрированные интерьеры. Как всегда прямолинейно. «Но да, его светлость действительно не дурак», — с гордостью подтвердил Максимилиан. «Это я сама решу», — отрезала дама. «Как бы ты ни расхваливал его способности истреблять пиратов, одного этого недостаточно для настоящего аристократа». «Ну так что?» — поинтересовался Максимилиан с надеждой. «Согласишься взяться за дело?» Женщина рассмеялась резко и отрывисто, как в молодости. «У меня не было особых ожиданий. Я просто пришла повидать твою старую развалину, но теперь передумала. Собери всех женщин в доме, я буду обучать их лично». Выражение ее лица мгновенно стало деловым, и глядя на новоявленную главу горничных дома Эммота, Максимилиан не смог сдержать улыбки. «Рассчитываю на тебя. Особенно приятно осознавать, что когда сюда пришлют девочек для обучения, их будешь воспитывать именно ты. За следующее десятилетие я превращу этот дом в место, достойное приема детей высшей знати», заявила она с железной уверенностью. «Внутренние дела полностью на мне, но во внешние вмешиваться не буду». Все это происходило по прямому поручению Алекса, подготовка к приему юных аристократов на обучение. Точнее, должна была происходить по его поручению, но на деле всем заправляла неутомимая Афина. «Меня это полностью устраивает», кивнул Максимилиан. Глава горничных приобрела заинтересованное выражение. «Что бы ты делал такое счастливое лицо? Этот твой Алекс должен быть действительно особенным. Жаль, что я не успела встретиться с ним до отъезда. Прошел уже год, еще два, и он вернется домой. Куда вы его отправили?» — поинтересовалась она. «В дом Виконта Видич». Лицо главы горничных мгновенно помрачнело, словно она услышала о смертельном диагнозе. «Че, что такое?» — встревожился Максимилиан. «Вы выбрали дом Видич? Это же чистый бизнес под видом обучения», — воскликнула она. «Да, они популярны, но я бы никогда не рекомендовала их для настоящего образования. Неужели не было других вариантов?» «К сожалению, нет», — развел руками дворецкий. «Наш дом в текущем состоянии не имеет достойных связей для лучшего выбора». Глава горничных покачала головой. «Видич – это лотерея. Если они сочтут ребенка выгодным вложением, окружат его роскошью и развлечениями без намека на дисциплину. В противном случае, лучше бы вы отправили его куда угодно, только не туда». Благодаря такому воспитанию дети часто возвращались еще более избалованными, чем были до отъезда. Ее осведомленность основывалась на многолетнем опыте работы в имперском дворце, где подобная информация была на вес золота. «Они действительно настолько ужасны?» — забеспокоился Максимилиан. «Вроде бы репутация у них приличная. Это те, кого баловали и распространяют розовые слухи. В имперском дворце на Видич смотрит совсем иначе. Знаю я раньше, обязательно познакомила бы тебя с...» Ее лицо выражало искреннее сожаление. Максимилиан же побледнел как полотно и бросился к коммуникатору звонить Алексу. «Ваша светлость, как вам там живется?» — взволнованный голос Максимилиана прорвался через помехи межзвездной связи. «Как живется?» — переспросил я, вытирая пот после смены. «Уф, нормально, поскольку тут нет никакой бумажной волокиты, то, полагаю, достаточно просто». «Просто», — задохнулся он. «Нет, я не об этом. Они не делают с вами ничего, неподобающего, делают со мной, я искренне не понимал его панику. «Прости, Максимилиан, но мне действительно нужно идти, смена вот-вот начнется. Подождите секунду», — взвизгнул он. «Что еще за смена? Ну, нас перебросили на спутник для работы на тяжелой горнодобывающей технике. Я управляю экскаватором в шахтах. Довольно увлекательно, знаешь ли, судя по звукам из динамика, Максимилиан был близок к обмороку. Неужели работа в шахтах настолько шокирующая новость?» Курт, уже облаченный в скафандр, нетерпеливо поторопил. «Алекс, пора. Старшая смена не любит опозданий. Уже иду», — крикнул я в ответ, затем вернулся к коммуникатору. «Максимилиан, не волнуйся так. Я уже почти эксперт в управлении тяжелой техникой. Это даже весело». Старик пытался что-то возразить, но я прервал связь. Время действительно поджимало, а штрафы за опоздание вычитали из-за без того скромного пайка. «Ваша светлость, постойте, это же возмутительно!» Максимилиан продолжал кричать в отключенный коммуникатор. «Работа в шахтах на спутниках – это не занятие для главы княжеского дома». Глава горничных подошла к дворецкому, который был на грани нервного срыва после внезапно прерванного разговора. «Да соберись ты уже!» – рявкнула она, отвешивая ему подзатыльник. «Но мы же столько всего подготовили, отправили такие щедрые дары», – всхлипывал Максимилиан. «Это отношение недопустимо сурово. Протест. Если я быстро подам официальный протест, мы сможем изменить их отношение к его светлости». Но глава горничных остановила его железной хваткой. «Не советую этого делать». «Почему?» – взвыл он. «Я ни за что не позволю так обращаться с ним». «Нет, возможно, это даже к лучшему», – задумчиво произнесла женщина. «Мы расспросим его о подробностях позже, но для молодого аристократа полезно познать и такую сторону жизни. К тому же, меня впечатлило, как он рассказывал о тяжелой работе без единой жалобы. Только за это я оцениваю его выше большинства изнеженных молодых господ». Максимилиан утирал слезы платком. «Заставлять моего драгоценного господина работать как простолюдина. Я никогда не прощу дом Видич. Согласно с твоим негодованием, но результат обучения зависит от самого ученика», – философски заметила дама. «Возможно, подобная обстановка пойдет только на пользу этому необычному мальчику». Единственным лучом света для Максимилиана было то, насколько весело и беззаботно звучал голос Алекса. Но это не означало, что он забудет обиду, нанесенную дому Виконта. Главная горничная усмехнулась. «Какой интересный мальчик, он мне уже нравится. Пожалуй, я помогу тебе уладить это дело, когда придет время». Космические горные работы оказались на удивление медитативным занятием. Пилотируя громоздкую горнодобывающую машину, я не мог избавиться от раздражения. Эта махина управлялась как пьяный бегемот на роликах. Здесь адски жарко, а скафандры, похоже, не обновляли со времен основания империи, пожаловался я, чувствуя, как пот заливает глаза. «Добро пожаловать в мир убогих рабочих условий», философски отозвался Курт, орудуя соседним экскаватором. На самом деле условия были не такими уж плохими. В моей прошлой жизни на черной работе в корпорации бывало и похуже, так что жаловаться особо ни на что. «А еще тут воняет как в раздевалке после марафона», — добавил я. «А да, с этим не поспоришь», — согласился Курт. «Мы методично раскалывали породу с помощью машин, которые даже отдаленно не напоминали крутых боевых мехов. Затем перемещали обломки в дробильную установку. И так по кругу, день за днем. Такая жизнь длилась уже 3 месяца. «Черт, там наверху небось все отрываются на вечеринках», — проворчал я, вспоминая о привилегированных студентах. «Нам тоже позволили поучаствовать в паре светских мероприятий. Целый месяц нас муштровали этикету, но без единого нормального угощения. Мы изображали гостей, пока настоящие вечеринки проходили где-то в другом крыле. В отличие от нас, дети из влиятельных семей оставались на поверхности и могли посещать настоящие приемы, когда захотят. Думаю, нам даже повезло», — неожиданно заявил мне Курт. «Я не слишком хорош в светских беседах. В отличие от меня, Курт оказался злым лордом-интровертом. Я тоже ценю одиночество, но вечеринки – это же весело. Роскошные блюда и выпивка за счет налогоплательщиков, что может быть лучше? Ты же теперь дворянин», — напомнил ему я. «Просто расслабься и наслаждайся халявой. Если продолжишь прятаться по углам, у тебя будут серьезные проблемы на вечеринках в столице. Не думаю, что дому моего скромного уровня вообще светит попасть на такое мероприятие», — пожал плечами он. «Столичные приемы проводились по сложнейшему протоколу. Одна ошибка, и твоя репутация летит в тартарары. И организатор, и гости должны обладать отточенными навыками светского общения. Я тоже мечтаю когда-нибудь устроить такую вечеринку, с ледяными скульптурами, фонтанами шампанского и прочей показухой. За разговорами рабочий день подошел к концу. Когда я выбрался из кабины, наблюдавший за нами старший рыцарь окликнул меня: «Алекс, ты чрезвычайно хорошо управляешься с техникой. Если когда-нибудь разоришься, я с радостью приму тебя на работу». Я решил подыграть его шутке: «Если дойдет до того, рассчитываю на тебя. Но учти, я вообще-то князь, так что требую достойных условий. Трехразовое питание, послеобеденный сон и кофе-брейки каждый час». «Ладно, подумаю над предложением», — усмехнулся он. «Но готовься к минимальной зарплате». «Тогда я пас», — рассмеялся я. После обмена шутками я направился обратно на корабль. «Что-то здесь не так», — размышлял Янус, восседая на крыше особняка Виконта. «Почему этот засранец веселится?» — взвыл он в бессильной ярости. «Он должен страдать от такого унизительного обращения. Деньги и дары Алекса достались другому, а сам он вкалывал в шахтах как последний неудачник. Но вместо ожидаемого отчаяния, этот негодяй наслаждался своим положением. Для Януса подобное развитие событий было хуже пытки. Счастье Алекса причиняло ему почти физическую боль, сердце кололо, а конечности немели от бессилия. «С моими жалкими остатками сил я почти ничего не могу сделать», – простонал он. «Но я обязан столкнуть этого выскочку в пучину отчаяния». Янус лихорадочно обдумывал варианты, но выбор был крайне ограничен его ослабленным состоянием. «Какую бы карту мне разыграть? Нужен кто-то, кто сможет». Его взгляд упал на Питера. Розово-волосый наследник разгуливал по резиденции Виконта как у себя дома, излучая самодовольство. «Может использовать его против Алекса?» Янус на секунду воодушевился, но тут же паник. «Забудь, этому идиоту никогда не одолеть его. Что же делать?» — простонал Янус, заламывая призрачные руки. «Как заставить тебя познать настоящее несчастье, гаденыш?» На следующий день во время очередной смены произошло нечто необычное. «Что за чертовщина?» — пробормотал я, уставившись на монитор. На экране пульсировал странный белый свет. Манипуляторы перестали отвечать на команды. Техническая неисправность. Поначалу я так и подумал, но потом машина во что-то уперлась. Чувствуя необъяснимое беспокойство, я выбрался наружу в скафандре. В породе что-то поблескивало. Что это за штука? Сначала я принял находку за космический мусор, но когда извлек и очистил от пыли, оказалось, что это изящный кулон, причем довольно симпатичный. А горная добыча не такое уж плохое занятие, философски заметил я, любуясь находкой. Профессия, где можно случайно наткнуться на сокровища, определенно поднялась в моих глазах. Сунув кулон в карман скафандра, я вернулся к работе. В это время в университете имперской столицы, в комнате Валентины, собралась необычная компания. Студенты из владений дома Эммота устроили что-то вроде закрытой вечеринки. Вали подняла коммуникатор и, прочитав свежие сообщения, тяжело вздохнула. «Что-то случилось, Вали?» — обеспокоенно спросила одна из подруг. Девушка, которая прошла с ней через тот же ад в плену у пиратов. «Похоже, флот дома Эммота опять отличился в охоте на пиратскую сволочь», — объяснила Вали. «Для личной армии Алекса пираты превратились в ходячие банкоматы. К ним даже поступали заказы от соседних территорий на зачистку космических путей». В сообщении говорилось об очередном триумфальном рейде. «Какой именно космофлот?» — уточнила подруга. «Первый. Недавно его светлость выделила им новейший линкор суперкласса, так что ребята просто фонтанируют энтузиазмом. Получивший высокотехнологичную игрушку адмирал, судя по отчетам, был на седьмом небе от счастья». Вали прекрасно понимала его чувства, поэтому жаловаться было ни на что. Причина ее вздоха крылась в другом. «Эх, скорее бы получить рыцарскую лицензию», — простонала она. «Я тоже хочу крошить пиратов в космическую пыль». Все участники этого странного собрания пережили от пиратского плена. Некоторые попали к другим бандам, но всех объединяла жгучая ненависть к космическим отбросам. Подруга понимающе улыбнулась. «О, я тебя прекрасно понимаю, но пока нам нужно сосредоточиться на получении рыцарских лицензий. У нас еще гора работы до прибытия его светлости в столицу». «Знаю, знаю», — кивнула Вали. «Просто, не терпится лично прочувствовать, каково это — уничтожать пиратов собственными руками. Он дал им новые тела, новые жизни, новую надежду. Все, что у них сейчас было, они получили благодаря Алексу. Это была аксиома, не требующая доказательств. Комната была увешана голографическими фотографиями их спасителя. Студенческая вечеринка проходила в окружении бесчисленных изображений Алекса, некоторые официальные, другие явно сделаны тайком. Вечером в нашей комнате в особняке Видич разговор с Куртом принял неожиданный поворот. «Фанатики?» – переспросил я, не веря своим ушам. «Ага», – кивнул он с кислой миной. Отец построил карьеру как пилот мобильного рыцаря. Среди военных он довольно известная личность. Поскольку барон Гросса прославился как воин, множество честолюбивых офицеров мечтали служить под его началом. У меня же ситуация диаметрально противоположная, катастрофическая нехватка квалифицированных кадров. Несмотря на масштабы моих владений, людей не хватало во всех департаментах. И в чем проблема, не понял я, звучит как благословение. Это катастрофа, взвился Курт. Он принялся страстно объяснять. Мой отец, ну, он не то чтобы уродлив, но и красавцем его не назовешь. Курт показал мне фотографию, мужчина лет 40 с лицом, будто он постоянно жует лимон. Да, определенно не кинозвезда. И хотя ты сам все видишь, какой-то гений решил выпустить его фотоальбом, продолжил Курт с отвращением. Что? Я чуть не подавился воздухом. Отец по глупости подписал разрешение, а я тогда был завален бумажной работой и машинально завизировал документ, не читая. В итоге туда попали и мои фотографии. Похоже, он подмахнул бумагу, считая ее очередной рутинной ерундой. Я и сам как-то дал добро на выпуск своего фотоальбома. Подчиненные уговорили, что это поднимет моральный дух населения. Меня фотографировали в повседневной жизни, добавили несколько видео. Судя по всему, мои люди очень старались. К моему удивлению, альбом неплохо продавался в моих владениях, принеся приличную прибыль. Барона Гросса, похоже, постигла та же участь. Курт рассказывал о продажах со слезами на глазах. Это просто кошмар. Тираж разошился полностью. И поэтому ты решил излить душу? Догадался я. Плечи Курта поникли. Ага. В его случае хорошие продажи объяснялись просто. Парень был чертовски красив. Я тактично промолчал об этом, зная, что он взбесится от такого комплимента. Хотя, честно говоря, я совершенно не понимаю людей, покупающих фотоальбом сурового мужика средних лет. Мда, блять, фанатики, это страшная сила. Глава 22. Владения Виконта Видич притягивали всякий сброд как магнит, беглых должников, мелких мошенников, неудавшихся авантюристов и, как выяснилось, моего горе-учителя. Бертучча, самопровозглашенный великий основатель стиля меча одной вспышки, брел по грязным улицам в поисках работы, любой работы, даже в шахтах, хотя от одной мысли о физическом труде у него начинала ныть спина. Ирония заключалась в том, что великий мастер был обычным уличным шарлатаном, который волей случая создал одного из сильнейших мечников империи, и теперь панически боялся встречи со своим творением. «Проклятие!» – бормотал он, спотыкаясь о неровную брусчатку. «Ну и что, что у меня нет прав на управление тяжелой техникой? Я же катался на мобильных рыцарях». Он сделал театральную паузу, словно ожидая аплодисментов от воображаемой аудитории, затем добавил значительно тише. «Ну, в ангаре, когда никто не видел, один раз, и то врезался в стену». Изначально Бертучча зарабатывал на жизнь карточными фокусами, мелким жульничеством и умением вовремя исчезать, когда обман раскрывался. Но однажды его приятель-алкоголик, задолжавший ему кругленькую сумму, предложил альтернативную форму оплаты – обучить фехтованию своего племянника. Мол, парень помешан на мечах, а настоящие мастера берут слишком дорого. Бертучча согласился, деньги есть деньги, даже если придется изображать из себя мастера клинка. Он показал пацану пару трюков из своего репертуара уличного фокусника, придумал красивое название «Одна вспышка» и ждал, когда можно будет получить оплату и свалить. Каким-то непостижимым чудом, и Бертучча до сих пор ломал голову над этим феноменом, его ученик превратил дешевые фокусы в смертоносное искусство. Проблема заключалась в том, что рано или поздно Алекс раскусил бы обман, а учитывая его мастерство владения мечом, встреча закончилась бы плачевно. Для Бертучча, разумеется. Поэтому он героически сбежал в самую дальнюю дыру империи, какую только смог найти, что привело его к текущему жалкому состоянию, бродяжничеству без гроша за душой во владениях сомнительного виконта. Даже если начну показывать фокусы, в эпоху голограммы виртуальной реальности никого не впечатлишь парой карточных трюков, философски размышлял он, пытаясь идти прямо. Прогресс, мать его, убивает честных мошенников. Его ноги, действуя на автопилоте, привели в квартал красных фонарей, единственное место, где еще помнили вкус дешевого алкоголя и ценили простые удовольствия. Денег на выпивку давно не осталось, но старые привычки умирают с трудом. Меч он пропил еще месяц назад, так что из ценностей остались только сомнительные воспоминания и дырявые ботинки. «Господи, ну хоть кто-нибудь», — конючил он, обращаясь к редким прохожим, — «угостите старика рюмочкой, или двумя, или бутылкой, я не гордый». В этот момент судьба, обладающая извращенным чувством юмора, решила преподнести ему сюрприз. Бертучча, засмотревшись на витрину с недоступным алкоголем, врезался плечом в проходящего мимо громилу. «Эй, слепой алкаш, смотри куда прешь», — рявкнул бандит, массируя ушибленное плечо. «Ой, больно», — театрально завопил Бертучча, хватаясь за собственное плечо. «Умираю, вызовите священника, и врача, и еще священника». «Ты в порядке, дедуля?» — заботливо поинтересовался второй бандит, обходя Бертучча сбоку. «Эй, ты же не думал свалить после того, как покалечил моего братана? Он теперь инвалид. Вот блин, классический развод пешехот и автомобиль, только без автомобиля», — мысленно простонал Бертучча, оглядываясь в поисках путей отступления. Окружающие прохожие демонстрировали чудеса скорости, исчезая с улицы быстрее, чем фокусник прячет карту в рукаве. Их лица ясно говорили: «О, опять эти придурки кого-то разводят. Пятый раз за сегодня». Троица окружила его с профессионализмом загонщиков дичи, перекрывая все возможные направления побега. «Но мы же всего лишь слегка соприкоснулись», — попытался воззвать к разуму Бертучча. «Это даже не столкновение, это нежное касание, как поцелуй бабочки. И это все твое оправдание», — возмутился главарь, демонстрируя праведный гнев. «Да ты еще и издеваешься, слепой, наглый и бессердечный. Давайте отволочим его к нашему знакомому хирургу», — предложил третий, почесывая подбородок. «Почка стоит неплохих денег на черном рынке. Печень тоже. И роговица, если не слишком пропита». «О, отличная идея», — обрадовался главарь. «Бизнес-план прямо на ходу». Переговоры явно зашли в тупик, причем тупик с табличкой «выхода нет», — с тоской подумал Бертучча. Он мысленно взмолился всем богам, которых мог вспомнить: «Ну, пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Желательно не мой ученик. Лучше вообще кто-то, кто меня не знает и не умеет обращаться с мечом, и вообще миролюбивый». Словно в насмешку над его специфичными требованиями, толпа на улице вдруг зашумела. Прохожие расступались, как море перед библейским пророком, только значительно быстрее и с меньшим благоговением. Бандиты проигнорировали суету, профессионалы не отвлекаются на мелочи во время работы. «Сейчас мы тебя отметелим как следует, а потом...» — начал главарь, похрустывая костяшками пальцев для устрашения. «А потом что?» — раздался до боли знакомый голос. «Не стесняйся, договаривай. Мне правда любопытно, что вы планируете делать с безоружным стариком. Групповые обнимашки? А нет, нет, нет, нет, только не он». Внутренне завыл Бертучча, узнав этот голос из своих кошмаров. «Из всех людей во вселенной, почему именно он?» За спинами бандитов стоял Алекс собственной персоной, заметно подросший, возмужавший, но все такой же парень, которого Бертучча научил размахивать железкой, который каким-то чудом превратил это в искусство убийства. В правой руке молодой князь небрежно держал активированный лазерный меч, компактное оружие для вечерних прогулок по криминальным кварталам. Лезвие тихо гудело, отбрасывая зловещие блики на грязные стены. «А, просто сопляк», — усмехнулся главарь, явно не читавший сводки о местной смертности. «Ты кем себя возомнил, малявка? Супергероем?» Он потянулся к пистолету с ленивой уверенностью человека, привыкшего, что один вид оружия решает все проблемы. Голова бандита отделилась от плеч быстрее, чем он успел закончить движение. Она покатилась по мостовой с выражением крайнего удивления, мол, это еще что за фокусы? «Твою ж мать!» — похолодел Бертучча, наблюдая знакомую технику. «Он превратил мой дурацкий трюк с исчезающей картой в настоящую технику обезглавливания, и она стала еще страшнее. Раньше хоть что-то было видно». Бертучча даже не заметил самого удара, просто голова вдруг решила пожить отдельной жизнью, а тело еще пару секунд стояло, не понимая, что вечеринка окончена. «Все, приплыли, капец, финита ля комедия», — обреченно подумал мошенник. «Сейчас он меня узнает и превратит в фарш, или в нарезку, или в фарш, а потом в нарезку». Алекс сделал небрежный шаг вперед, словно прогуливаясь по парку. Оставшиеся двое бандитов синхронно взорвались алыми фонтанами, будто кто-то включил в них гранаты замедленного действия. Они даже пискнуть не успели, только влажный хлопок и артистичные брызги во все стороны. Толпа застыла в шоке. В воздухе запахло медью, железом и цанцеллит жизненными планами. Кто-то из особо впечатлительных зрителей потерял недавний обед. С дороги спокойно скомандовал Алекс зевакам, которые и так уже пятились назад. Шоу окончено, по домам. Затем он повернулся к Бертучча, и мошенник приготовился к худшему. «Эй, старик, ты с ними как-то СВ». И тут произошло страшное. Алекс узнал своего учителя. Выражение его лица прошло целую гамму эмоций. Удивление, недоверие, восторг. Реакция последовала мгновенно. Грозный мечник, только что разделавший трех головорезов как цыплят, рухнул на колени посреди кровавых луж. «У учитель!» — воскликнул он с благоговением. «Простите мою грубость. Я не знал, что это вы. Если бы знал, убил бы их более изящно. Вот дерьмо дерьмовое», — обреченно подумал Бертучча. Но многолетний опыт мошенничества взял верх. Он выпрямился, придал лицу загадочное выражение и произнес максимально глубокомысленным тоном. «Вижу, у тебя все хорошо, Алекс. Техника заметно улучшилась». «Да-да, благодарю», — просиял ученик. «Но, учитель, что вы делаете в таком месте и в таком аскетичном виде?» «Бухаю, попрошайничаю и прячусь от тебя». Честный ответ явно не подходил для поддержания образа великого мастера. «Путешествую», — выдал Бертучча первое, что пришло в голову, стараясь звучать загадочно. «Путешествуете?» – удивился Алекс, оглядывая потрепанный вид учителя. «Но почему без меча и в таком минималистичном стиле?» «Понимаю, что вам не нужно оружие, но все же, потому что пропил все до последней нитки, включая нижнее белье», — мысленно взвыл Бертучча. «Я решил странствовать налегке», — важно изрек он, импровизируя на ходу. «Познавать мир через лишения и испытания. Истинная сила не в мече, а в духе. Но зачем такие крайности?» Не унимался Алекс с щенячьей преданностью в глазах. «Зачем, зачем? Потому что гладиолус. Потому что понедельник. Потому что жизнь – боль. Ищу нового ученика», — брякнул Бертучча первое, что взбрело в голову. «О!» – воодушевился Алекс, вскакивая на ноги. «Это же прекрасно. Я немедленно подготовлю тренировочный зал в своих владениях. Лучшее оборудование, комфортные условия. Вы сможете спокойно искать и обучать достойных. Я даже объявление дам. Черт, он хочет меня к себе забрать, в свое логово, где некуда будет сбежать». «Нет, это не подойдет», — поспешно отказался Бертучча, лихорадочно придумывая причину. «Почему?» — искренне расстроился Алекс. «Я что-то не так сказал? Вам не нравится климат? Могу предложить резиденцию на другой планете. Потому что ты меня прирежешь, когда поймешь, что я шарлатан, вот почему». «Видишь ли, Алекс», — начал импровизировать Бертучча, призывая на помощь весь свой опыт вранья, — «я ищу не просто ученика. Мне нужен тот, кто сможет завершить стиль одной вспышки». «Завершить?» — ахнул Алекс, словно услышал богохульство. «Разве наш стиль несовершенен? Я же думал». «Конечно нет», — рявкнул Бертучча, радуясь, что нашел зацепку. Алекс замер в почтительном ожидании мудрости, готовый ловить каждое слово. «Так, теперь нужно нести что-то умное. Что там говорят в фильмах про кунг-фу? На пути боевых искусств нет предела совершенству», — изрек Бертучча, мысленно аплодируя себе за красивую фразу. «Река не останавливается, достигнув моря. Простите мою дерзость, учитель», — склонил голову Алекс. «Я был слеп. Но может, вы все же найдете учеников в моих владениях? У меня много перспективной молодежи». «Упрямый засранец, отвяжись уже. Мне нужен особенный ученик», — продолжал выкручиваться Бертучча. «Ты один из избранных, Алекс, но одного недостаточно. Нужно минимум еще двое твоего уровня, чтобы создать истинную школу». «Что я вообще несу? Какая школа? Какие избранные? Это же бред сивой кобылы. Понимаешь, Алекс», — продолжал он, изображая глубокомыслие, — «моя одна вспышка отличается от твоей. Каждый мастер находит свой путь. Истинное познание не найти в комфорте дворца. Нужно страдать, желательно далеко отсюда». «Учитель», — Алекс выглядел как побитый щенок, — «почему вы не рассказали мне об этом раньше? Я бы помог в поисках». «Это мой личный путь», — отрезал Бертучча, стараясь звучать благородно. «Но у тебя, как обладателя лицензии, есть свой долг. Ты должен передать искусство дальше. Ты ведь не думал прожить жизнь без учеников?» Алекс явно об этом не задумывался, его взгляд забегал как у студента, которого спросили о материале, который он прогулял. есть. Если он сосредоточится на поиске учеников, то забудет обо мне. Гениально. Найди хотя бы троих достойных, наставительно произнес Бертучча, входя в роль. Передай им наше искусство. Не все станут мастерами, но семена должны быть посеяны. Ты уже стал великолепным мечником, Алекс. Я горжусь тобой. Последние слова неожиданно прозвучали искренне. Может, потому что это была правда, каким-то чудом его халтура создала настоящего мастера. Учитель, растрогался Алекс. Я был слеп и эгоистичен. Думал только о себе. Простите меня, это все полная чушь, но он купился. Теперь бы свалить отсюда, но денег на билет нет. Даже на автобус нет. Даже на булочку нет. Как ваш ученик? Продолжил Алекс. «Я не могу оставить вас в таком виде. Это неуважение к учителю. Позвольте дать немного денег на путешествие, для поиска учеников. Что ж, если ты настаиваешь», — сдержанно кивнул Бертучча, внутренне исполняя победный танец. «Благодарю за заботу». Алекс достал коммуникатор и начал переводить средства. Бертучча приготовился увидеть скромную сумму на еду и ночлег. Увидев количество нулей, он чуть не выронил свой потрепанный терминал. «Сколько? Это же, мать моя женщина, столько нулей, я могу купить собственную планету, или две, или яхту размером с планету». Отчаянно сохраняя невозмутимое выражение лица, хотя внутри все пело и танцевало, Бертучча думал только об одном – как быстрее добраться до космопорта и купить билет в самую дальнюю точку галактики, желательно в другую галактику, а еще лучше – в другое измерение. «Благодарю за щедрость», произнес он максимально спокойно. «Да пребудет с тобой сила одной вспышки, и да пребуду я как можно дальше от тебя». Я стоял посреди окровавленной улицы, провожая взглядом удаляющуюся фигуру учителя. Его сутулая спина постепенно растворялась в вечерних сумерках, а я все размышлял о внезапно свалившейся на меня ответственности. «Три ученика», – пробормотал я, оглядывая результаты своей работы. «Черт возьми, а я даже не думал об этом». Все время строил планы по захвату власти, увеличению налогов, постройке флота, а о преемниках даже не задумывался. Эгоистично получается. Городская стража наконец-то появилась, с опозданием, типичным для мест, где преступность считается частью местного колорита. Увидев мой студенческий значок «Дома Видич», они быстро потеряли интерес. Просто кивнули, мол, понятно, дворянские разборки, и принялись деловито убирать трупы. Нужно найти достойных и передать им одну вспышку. Хотя, если честно, я понятия не имею, как учить. Бертучча показал мне пару трюков с исчезновением монетки, рассказал что-то про внутреннюю энергию и единство с клинком. Я тогда подумал, что он несет какую-то эзотерическую чушь, но почему-то все сработало. И вообще, стоит открыть школу фехтования. Продолжал я размышлять вслух, игнорируя суетящихся вокруг стражников. Правда, инструкторов взять совершенно неоткуда. Я единственный ученик Бертучча, других мастеров одной вспышки просто не существует. Да и существует ли сам стиль, что-то в сегодняшней встрече казалось странным. Учитель выглядел не как мастер меча в духовном поиске, а как обычный алкоголик, попавший в передрягу. Но нет, это же Бертучча. Он даже безоружный не показал ни капли страха перед вооруженными бандитами. Вот это уровень невозмутимости. Хотя, может, он просто был в стельку пьяный и не понимал опасности, мелькнула предательская мысль, но я ее отогнал. Нет, это все часть его философии. Познание мира через лишение или что-то в этом роде. «О чем это ты там бормочешь?» – раздался знакомый рычащий голос. Рыцарь-инструктор материализовался рядом со мной, как разгневанный джинн из лампы. Похоже, мой побег из образовательного концлагеря не остался незамеченным. «Ты здесь для обучения, а не для вечерних прогулок с расчленением», – рявкнул он, оглядывая кровавую сцену. «Какого черта сбежал? И что это за бойня? Виноват?» – покаянно опустил я голову. «Просто вышел прогуляться, проветриться». «Проветриться он вышел», – проворчал рыцарь, – «и проветрил заодно пару-тройку местных. Мог бы хоть аккуратнее, а то стража теперь до утра будет кровь отмывать». Я выскользнул со старшекурсниками повеселиться в квартале развлечений, они обещали показать настоящую жизнь. Но в толпе я отстал от группы и забрел в совсем уж сомнительный район. Настроение было паршивое после очередной смены в шахтах, а тут еще эти идиоты-вымогатели подвернулись. Терпеть не могу таких уродов. В прошлой жизни они становились коллекторами, звонили по ночам, угрожали семье, выбивали несуществующие долги. В фильмах их показывают добрыми в глубине души, типа просто работа такая. Ага, Конечно, в реальности это просто отморозки, которым нравится власть над слабыми. Хотя я тебя понимаю, неожиданно усмехнулся рыцарь, разглядывая остатки бандитов. Эта троица имела дурную репутацию даже по местным меркам. Вымогательство, рэкет, торговля органами. Удивительно, как их до сих пор не посадили. Взятки, предположил я. Что ты, какие взятки, фыркнул он. Просто никто не хотел связываться. Проще было платить и не высовываться. Так что спасибо за уборку мусора. Значит, я прибил настоящих подонков. Ну и отлично, мир стал чуточку чище. Хотя, если подумать, учитель бы справился и без меня. Наверняка у него был какой-то хитрый план. Может, он специально попал в эту ситуацию, чтобы проверить, появлюсь ли я, проверка ученика или что-то в этом роде. Даже виконту Риме нужны перерывы от бумажной работы, философски заметил рыцарь, прерывая мои размышления. Так что иногда выпускать пар полезно для здоровья, только не перебарщивай с количеством трупов. Стража хоть и понимающая, но лишняя работа их раздражает. Учту на будущее, кивнул я. Постараюсь убивать аккуратнее и в менее людных местах. Вот и умница, похвалил рыцарь. А теперь марш обратно, пока Риме не хватился. По дороге в резиденцию я продолжал обдумывать слова учителя. Три ученика для несуществующего стиля меча, звучит как начало плохой шутки. Но почему-то эта идея меня дико веселила. Может, стоит устроить отбор, набрать желающих и посмотреть, кто сможет превратить фокусы в боевое искусство. Первая школа меча, основанная на карточных трюках, усмехнулся я про себя. Революция в боевых искусствах. Пока я предавался философским размышлениям о преподавании несуществующего искусства, в совершенно другой части города кипели куда менее возвышенные страсти. Подвальное помещение, замаскированное под склад дешевой электроники, служило штаб-квартирой крупнейшей банды во владениях Видич. Воздух был пропитан дымом дешевых сигарет, запахом пота и той особой атмосферой насилия, которая отличает места сбора профессиональных подонков. «Босс, мы же не проглотим убийство наших ребят», – орал один из головорезов, размахивая бутылкой местного пойла. «Трое наших лучших сборщиков. Ты меня за идиота держишь, коготь», – прорычал главарь, массивный мужчина с лицом, которое явно не раз встречалось с кулаками, ножами и прочими аргументами в дискуссиях. «Конечно, не проглотим. Мы найдем этого выскочку и устроим ему такое шоу, что он пожалеет о дне своего рождения». Эта группировка контролировала теневую экономику владений Видич уже лет 10. Виконт закрывал глаза на их деятельность в обмен на проценты решения деликатных вопросов. Удобный симбиоз, аристократ сохранял чистые руки, а бандиты получали фактическую неприкосновенность. «Убийца, какой-то аристократинок», — доложил тощий тип с планшетом, их местный аналитик. «Студент, прислали сюда на обучение, но вот какой именно, пока не ясно. Меня беспокоит недостаток данных», — нахмурился босс, постукивая массивными пальцами по столу. «Убить-то легко, подсыпал яда, подстроил несчастный случай, или просто пристрелил из-за угла, но сначала нужно разузнать, что за фрукт? Вдруг у него папаша, важная шишка? Не хочу потом иметь проблемы с имперским флотом». «О, у меня есть идея», — поднял руку один из подручных, явно гордый своей сообразительностью. «В наше казино повадился сынок из дома Бая, розоволосый придурок с понтами до небес. Уже должен нам кругленькую сумму, все проигрывает и проигрывает. Можем использовать его для сбора информации.